Глава 32. Осталось сделать последний шаг. Ольга. «Привет», – здороваюсь со Славой и закрывает дверь его машины. «Привет, Оль», – внимательно изучает мое лицо. «У тебя все в порядке?» «Да», – вру я. «Не хочу посвящать его в свои проблемы. У нас с ним и без этого предостаточно хлопот». «Что сказали в следственном комитете? Какая информация у них появилась?» «Я сам толком ничего не знаю. Трогается он с места. Сейчас приедем туда, и нам обо всем расскажут». «Я тоже написал заявление в полицию, но там пока что молчат». «Думаю, что через моего приятеля следователя будет быстрее. По крайней мере, я очень на это надеюсь». Вздыхает Славик, останавливаясь на светофоре и поворачивая ко мне голову. «Оль, а ведь ему уже 25. Словно до сих пор не верит в это. Я 2 дня думаю об этом. Нашему сыну 25 лет. Это же...» В шоке пытается подобрать слова. «Это мужик. Может, мы с тобой уже стали бабушкой и дедушкой. Может, у нас внуки есть». «Все возможно», — с улыбкой качаю головой. «Узнаем об этом, когда найдем его». «И мы его обязательно найдем». Выставив указательный палец, решительно заявляет Слава. Мне нравится его боевой настрой. Он, как и я, жаждет отыскать нашего сына и ради этого готов на все. Понимаю, что он ни перед чем не остановится. Значит, вместе мы горы свернем, если это потребуется. Я слышал, что жители поселка узнали о том, что сделали твои родители. «Ого», — усмехается Славик. «Тебе уже доложили?» «Как видишь». Не стала рассказывать о том, что эта Вера мне обо всем рассказала. Не хочу выставлять ее сплетницей. Все ж таки она до сих пор живет в поселке и периодически пересекается там со Славиком, когда он приезжает туда. «Да, все обо всем знают. За что спасибо сиделке? Вчера отец на полном серьезе заявил о том, что хочет продать дом и переехать в другое место. Понимает, что люди будут плевать ему в спину». «Пусть катится к черту на куличике», — отвечаю мысленно. «Нисколько его не жалко. Бумеранг долго летел к нему. Долетел наконец-то. Пусть теперь уворачивается от его ударов и думает о 3 судьбах, которые он сломал вместе со своей женой». «Дочка у тебя уже школу окончила?» — спрашивает Слава. «Почти. Осталось только сдать экзамены». «Она знает, что вы ее приемные родители?» «Да», — вздыхаю я. «Недавно узнала. А ты чем в Лондоне занимаешься?» Меняю тему, потому что не хочу ковырять раны, которые все еще кровоточат. «Строю дома. А ты учитель русского языка, верно?» «Да, преподаю в старших классах». «Ты знаешь, я нисколько не удивлен тому, что ты стал учителем», — смеется он. «Помнишь, как мы вместе делали уроки, и ты не давал мне списывать?» Бегло смотрит на меня. «Списать?» — изображает меня. «Еще чего? Садись. Я сейчас тебе все объясню и решишь сам». «Да-да», — смеясь, подтверждаю я. «Было такое. И ты говорил, что из меня вырастет хороший педагог». «Вот и вырос», — развожу руками. «Кстати, Слав», — делаю небольшую паузу и пристально смотрю на него. «Я прочла все твои письма и теперь понимаю, что ты чувствовал, когда я перестала выходить с тобой на связь». Он останавливается на светофоре, откидывается на спинку кожаного кресла, поворачивает ко мне голову и, о чем-то задумавшись, смотрит в глаза. «Письма не могут передать то, что я тогда испытывал. Прошло очень много лет, но у меня такое чувство, что это было вчера». «Мне тоже так кажется», — тихо произношу я. Он продолжает смотреть на меня, улыбается чему-то своему, задумчивым видом растирает гладко выбритый подбородок и, словно выйдя из размышлений, берет меня за руку. «У нас еще есть шанс наверстать упущенное». Сжимает ладонь, сразу отпускает ее и берется за руль. «Не зря же он нам дан, правда?» — подмигивает он и трогается на зеленый. Я и сама об этом уже не раз задумывалась за последние дни. Как же все-таки интересно устроена жизнь. 18 лет растишь приемную дочь. В это время твой родной ребенок живет не пойми где. Ты ничего о нем не знаешь и даже не подозреваешь о его существовании. И именно в тот момент, когда от тебя отворачивается дочь, ты ты вдруг узнаешь о том, что у тебя есть сын. Ни раньше, ни позже, а именно сейчас, когда уже успела почувствовать себя одинокой и никому не нужной. И вот тебя словно волной накрывает прошлое. В твоей жизни снова появляется мужчина, которого когда-то безумно любила, на которого все эти годы таила обиду, считая его предателем. Всплывает правда, горькая, жестокая, но благодаря ей ты многое переосмысливаешь. Смотришь на прошлое совершенно другими глазами, понимая, что все было вовсе не так, как тебе преподнесли. И твой жизненный маршрут резко меняет направление. «Приехали», — выводит из размышлений Слава. Выходим из машины, поднимаемся в кабинет следователя. Слава и мужчина лет 50 приветствуют друг друга крепким рукопожатием. «Давайте сразу к делу». Мужчина садится за стол и берет бумаги. «Мы нашли и опросили двух работников роддома, в котором вы, Ольга». Поднимает на меня взгляд. «Рожали. И могу сказать, что вам крупно повезло». У меня аж сердце замирает после этих слов. «Вас вспомнила медсестра, которая в ту ночь дежурила». Он подает мне листок. «Вот ее показания». И мы со Славой быстро пробегаем взглядом по строкам и через минуту смотрим друг на друга округлившимися глазами. «Обалдеть!» В шоке выдыхаю я. «Как такое можно было скрывать?» Слава снова устремляет взгляд на строки. «Благодаря ее показаниям мы установили, в какой дом малютки отправили вашего сына. Затем нашли человека, который там раньше работал. И уже благодаря его показаниям мы буквально несколько часов назад вышли на детский дом, в котором...» Набирает полную грудь воздуха и шумно выдыхает. «Рос ваш сын. Осталось сделать последний шаг». Смотрит на нас по очереди. «Наведаться туда и выяснить его имя, фамилию, до какого возраста он там находился. Был ли усыновлен? И если был, то кем? Завтра после обеда можем отправиться туда вместе». «Да, конечно», — отвечаем хором. «Отлично, тогда до завтра».